Забытое прошлое. Под синим куполом вечного неба раскинулась от желтого моря и желтой реки до черного моря и Кавказа великая степь, пересеченная горами, покрытыми густым лесом и серебристыми струями чистых рек. Степь окаймляют бурые пустыни Гоби и бескрайняя тайга, зеленая пустыня, но между этими пустынями много тысячелетий кипит жизнь. Растения питают травоядных животных, а тех съедают хищники, в том числе люди. И этот порядок кажется вечным, а небо — Тенгри и земля-вода — Ерсу — неизменными. Поэтому древние тюрки назвали свою державу «Вечный Эль», подобно тому, как латинине, построив крепость на семи холмах мутного Тибра, назвали ее вечным городом. Но время беспощадно и всемогуще. Оно губит и возрождает все — государства и культуры, высыхающие озера и горные хребты, рассыпающиеся в осколки, потом засыпаемые пылью пустынь. И даже небо непостоянно. Солнце то вспыхивает протуберанцами, сжигая травы и сушая реки, то утихает, давая возможность жизни, биосфере планеты, заполнить погибшие регионы и обновить ландшафты и этносы. Это понимал замечательный писатель VIII века Йолык Тегин, автор надгробных надписей своему отцу Бильге Хагану и своему дяде Кюль Тегину. Гении рождаются во все эпохи, и долг потомков — уберечь память о них от забвения. Никто не живет одиноко. Древние тюрки не были исключением. При отце Бильге Хагана, Кутлуги Эльтерес Хагане, 683-693 годы, справа, то есть на юге, народ Табгач, империя Тан, по-китайски Тоба, был врагом. Слева, то есть на севере, народ Тогус-Агузов, уйгуров, был врагом. Кыргызы, Курыканы, 30 татар, Кытаи и Татабы – все были врагами. Почему? Откуда такая ненависть? Чтобы ответить на этот законный вопрос, обратимся к истории и исторической географии. В начале нашей эры в Великой Степи господствовали хунны. Это были мужественные, талантливые, свободолюбивые люди, умело отстаивавшие свою родину от империи Хань. Несмотря на то, что у китайцев был 20-кратный перевес в силах, они не могли подчинить себе Великую Степь. Но тут на хуннов пала немилость природы. Во II-III веках в степи наступила Великая Засуха. Пустыни Гоби на востоке и Бетпак-Дала на западе отодвинули травянистую степь на север и юг, сократив площадь пастбищных угодий и культурных земель. Кони тащали, овцы падали, а хунны стали терпеть поражение. Им пришлось покинуть иссушенную родину. Часть их переселилась в Китай и там погибла, ибо смешалась с китайцами, тибетцами и табгачами, не щадившими побежденных. Неукротимые хунны ушли на запад, где в V веке под предводительством Аттилы потрясли Римскую империю, но после смерти своего царя были истреблены германскими племенами – гепидами, герулами, готами – в 454 году. Об этом событии сохранилась легенда, по которой последний хунский царевич с обрубленными руками и ногами, брошенный в болото, озеро Балатон, осеменил волчицу, убежавшую затем на Алтай и оставившую там потомков – хуннов. Три версии происхождения тюрков содержатся в китайских анналах, переводы на русский, французский и немецкий языки. Но этнос, как и человек, должен иметь не только мать, но и отца. Отцом оказался противник табгачей и друг последних китайских хуннов Ашина, который спас свой народ, уведя его на Алтай в 439 году. Там обе ветви хуннов объединились, и через 100 лет возник этнос тюрк.